Посрочил Дня Солнца. 12 апреля чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Каиндер Тамам Сулейман устроил в своем посольстве банкет. Сюда приглашены член Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Суёнь и работники соответствующих учреждений. Здесь были сотрудники сирийского посольства.